А ведь когда-то ты была привлекательной, доброй, даже красивой. Да, вспомнила. Я вдруг вспомнила. Мои родители еще живы. Правда, они нелегки на подъем, большей части сидят дома. А у отца плоховато со зрением. И когда он отваживается вести машину, то ведет ее только посреди дороги. И тут всем надо быть начеку. Ну, мать поняла, что никакие окрики не помогают. И когда однажды он очень сильно крутанул влево, она схватилась за баранку. А он опять крутанул влево. И что тут было? Машина завихляла, со всех сторон гудки, а налево обочина или канал, уж там не помню, так что оба еле отдышались. А что же она сама не умеет водить? Нет, ну, конечно, могла бы научиться, но мне кажется, ей всегда нравилось сидеть рядом с ним и смотреть на все его глазами. Могла бы ходить пешком или ездить такси, или сидела бы дома. Понимаете, она его любит. А мой дед умер только в прошлом году. Да перестаньте вы. Перестаньте мне говорить, чтобы я перестала. Это отец моей матери. Он умер, когда ему было 104 года. И совсем был не похож на тех 100-летних старцев, про которых теперь так много пишут. Белоснежная копна волос, сам колет дрова, целый день на свежем воздухе, между делом там хоронит четвертую жену и что-то совершает на реке Амазонки. Нет, наш был въедливый старичишка, и мы не очень-то его любили. Даже мать, которая, если б не Лютер, давно бы была святой. Наш был такой щупленький, лицо с кулачок, белобрысый, такие волосы и седина не берет, да и волос-то был чуть-чуть. А уж кости! Кости, надо было полагать, были из чистейшего фарфора. Потому что когда однажды он так шел и упал. Из тазобедренной кости было то же самое, что с фарфоровым чайником, упавшим на кирпичный пол. Правда, кости усыхают. Конечно. И вот когда он так шел и упал, то он слег, что ли, криво уложили, уж не помню, и пролежал в постели 31 год и требовал, чтобы ему все время читали вслух. Ну, а для семьи и для друзей, которых становилось все меньше и меньше, это было тяжкой обузой. К тому же он был глуховат и приходилось просто кричать. Но плюс ко всему, зрение у него было как ястреба. Так что в конце концов пришлось кого-то нанимать. Перестань. Вы все выдумали, правда? Ну, конечно, от слова до слова. Я так и подумала. Прекратите! Шлюхи фальшивые. Хватит! Подлая сволочь, которая еще позволяет себе, да вы... Вы все мерзкие твари и еще позволяете себе... Нет, это да... ты. Ты прекрати. Вы все? Шлюхи, вы все. Мерзость. Ну и шла бы ты в свою собственную мерзость, ты, несчастный выродок. Ваша безнравственность – это что-то невероятное. Мир такого не видел. Все вы такие самодовольные, как же высшее общество, просто невероятно! Ну, если тебе больше нечем заняться, может быть, ты сойдешь вниз и расскажешь репортерам о нашей безнравственности? А, кстати, расскажи о себе тоже. Эта женщина откуда-то возникла и отняла у меня отца. А у меня мужа. Ты об этом забыла? В том-то и дело, что мне не безразлично то, что происходит здесь. Эта женщина любила твоего отца так же, как и я. И он был счастлив с нею так же, как и со мной. Она добрый, порядочный человек, и ей не за что себя презирать. Как некоторым? Да, как некоторым. Таким, как ты. Как ты. Слушай, может быть, в этой мусорной яме, в которую ты превратила свою жизнь, сохранился какой-нибудь инстинкт, который тебе подскажет, почему она не совсем чужой человек, а? Нет, не сохранился? Так вот, Она любит нас, а мы любим ее. А меня ты любишь? А меня хоть кто-нибудь любит? А ты-то сама любишь ли кого-нибудь? Ах, ну, мама! Надо ее остановить! А то она пойдет вниз, и бог знает, что там... Да нет, вряд ли. Хотя, все может быть. Все это до такой степени безобразно и нелепо, что даже смешно. Вы знаете, у меня была тетка в детстве, особо довольно угрюмая. Но на это были свои причины. У нее умерло сердце в 26 лет. Сама она продолжала существовать, пока не погибла в автомобильной катастрофе. Так вот, у нее была такая же привычка. Куда бы она ни приходила, она всем задавала один и тот же вопрос. «Кто-нибудь из вас меня любит?» Всем так надоело это все, что никто не отвечал. Я взяла один раз и ответила. «А вы-то сами любите ли кого-нибудь?» Бац! Она мне дала пощечину. Да еще какую? Ну, мы обе в слезы. Я плакала от унижения, не от боли. А она и от боли, и от унижения. Широко раскрыв дверь, в комнату врывается дочь. За нею фотографы и репортеры. Вот! Вот! Вот им вы все и расскажите! Убирайтесь вон! Убирайтесь вон! Убирайтесь вон!